2. Забравшись в Томкэт, они беззвучно скользили по лесу. Мертвую тишину нарушало лишь негромкое урчание аккумуляторов. Ехали молча. Бобби припарковала Томкэт возле навеса для инструментов. Они немного постояли, созерцая серебристый диск, выглядывающий из траншеи. Чистый свет утреннего солнца лился на него сквозь кроны широким клином. «Что там внутри?» — крутилось в голове у Гарда. «Ну что, ты готов?» — в очередной раз поинтересовалась Бобби. «Не дрейф, Рокки, последний рывок, больно не будет». «Да, отлично», — хрипло сказал Гард. Бобби устремила на него непроницаемый взгляд своих изменчивых глаз. Казалось, цепкие пальцы ворошат его мысли, пытаясь найти слабину и раскрыть створки внутренней раковины. «Ты ведь можешь умереть там», — молвила Бобби. «Насчет воздуха я спокойна. Тут мы подстраховались. Знаешь, в чем заключается ирония? Любой пришелец извне через 5 минут вырубится с непривычки, если дать ему подышать из баллона. Через час считай покойник. А в нас этот воздух поддерживает жизнь, щекочет нервишки». «Ага, еще как», — ответил Гард, задумчиво глядя на корабль и в сотый раз задаваясь одними и теми же вопросами. «Откуда вы прилетели и как долго скитались по Вселенной, прежде чем попасть сюда?» «Наверняка все обойдется. Просто эта металлическая пластина у тебя в голове», — Бобби пожала плечами. «Она ведь как-то взаимодействует с...» «Я знаю, на что иду», — перебил ее Гард. «Ну что ж, тебе виднее». Развернувшись, Бобби направилась к траншее. Гарденер стоял и глядел ей вслед. «Что касается пластины, я знаю, чего от нее ждать. А вот чего мне ждать от тебя, Бобби? Надену я маску, и что там? Хейвенский воздух или какой-нибудь аналог рейда? Теперь уже не важно. Ставки сделаны, и никто меня не остановит. Ни Дэвид Браун, ни целый мир. Я войду в корабль и посмотрю, что там внутри». Бобби уже стояла у траншеи. Она обернулась. Ее лицо, безжизненная маска под слоем грима, мелькнуло меж обрамляющих котлован сосен. «Ты идешь?» «Иду», — ответил Гарденер и бодро зашагал к кораблю.